Глава 84. Восток. Боги впервые с тех пор, как удалились от мира, пролили дождь над портовым городом Гинура. Люди выбегали под струи смочить волосы и одежду, а над созданиями с огнем в жилах поднимался пар, вода шипела на их броне. Фуртия-буревестница взревела, проносясь над старым замком. Ее рев громом прокатился по изорванному небу. Думаи держалась крепко. Она наклонилась влево, и Фуртия послушно свернула. Другие драконы держались за ней. Бурмина Великолепная, Паяти Белы и другие, еще не открывшие своих имен. Их голоса шелестели в голове, и голос Паяти всегда был самым громким. «Звезда близится! Небо звенит от ее движения!» «Звезда! У нее осколок звезды! Он зовет нас!» «Хаос правит! Хаос над хаосом!» Над гаванью кружили крылатые звери. Таугран Золотой явился на сейке после дня середины зимы, устроил логово на Муисиме и принялся опустошать остров. Крики и вопли наполнили мирный некогда город, пылавший теперь кузнечным горном. Горожане отбивали напор оскверненных созданий. Змеи, обнаружив сейки, принялись за местных животных, снабжая их железными зубами и копытами, углями вместо глаз. Гинурцы набрасывали на таких сети, колотили, чем под руку придется, сбивали стрелами. Многим приходилось сражаться с собственной скотиной. Ее дело — вывести из-под удара людей. Сумеет спасти житницы и склады, тем лучше. Конные воины пошли в наступление, сверкая мечами под тусклым солнцем. Их собрал от ее имени клан Митера. Глава клана присягнул Думаи на верность, и с ним семьи Эрапози и Тайорин, возмущенные ее изгнанием. Остальные пока цеплялись за подол клана Купоза, отступились лишь немногие из мелкой знати. Все это мало значило для Думаи. Пока не придет комета, если она придет, ей не приходилось думать о судьбе радужного трона. Пока пусть остается в руках речного хозяина. Ветер разносил искры. Там, куда они падали, все взрывалось огнем, как от черного пороха. Гибли дома и храмы. Думаи заслонилась от взметнувшегося пламени мучного амбара. Фуртия пролила с боков новый дождь. Ее чешуи обратились в лед. Думаи, прижавшись к ней, дрожала и стучала зубами. Камень холодил ей грудь. Она летела босиком, без седла. Пока камень касается ее кожи, а ее кожа Фуртии, дракане легко черпать из него силу. За спиной раздался рев. Из-под шлема она взглянула на врезавшегося в Бурмину Великолепную змея. Зеленая дракана ответила ударом грома, и змей скорчился. Вновь и вновь раскалывался мир. Нити, белые и голубые, красные и огненные, прошивали ей веки. «Надо уводить людей в лес. Оставим только способных сражаться», — обратилась Думаи к Фуртии. «Город слишком уязвим». Дракана согласно зарокотала. Гинура стояла на утесе над бухтой. Тысячи уцелевших выбежали на отмель и укрылись под естественным навесом скалы. Одни попрятались в выбитых прибоем гротах, другие в отчаянии плыли к драконьему зубу. Там не найти пропитания, кроме наросшего на камнях мха, но все же там безопаснее, чем в городе. Несколько копейщиков у полосы прибоя гоняли нечто похожее на змея, только с птичьей головой и металлическими щипцами на передних конечностях. Фуртия камнем упала на чудовище. В ее пасти забилась молния, волосы у Думаи встали дыбом. Под лапами Фуртии содрогнулся берег. Тело чудовища хрустнуло в ее челюстях. Тряхнув головой, дракана отшвырнула его в море. Зверь забился, вздымая пену и пар, и скрылся из глаз. Берег отозвался победными кличами. Думаи утерла лицо рукавом. Попробовала сквозь туман в глазах пересчитать тела и бросила, когда от ужаса сперла дыхание. Она стянула шлем, пальцами убрала с лица взмокшие волосы. Полученный от отца доспех она носила и теперь, но месяцы войны не сделали из нее воительницы. Она не брала в руки оружие, только и умела, что летать. Но, может быть, и того хватит. Пусть бы хватило. Выжившие обступили Фуртию, тянулись к ее чешуе. Дракана беспокойно фыркала. Думаи погладила ее, успокаивая. Еще недавно прикосновение к дракону каралось смертью. Но разве можно в такие времена винить перепуганных людей, ищущих утешения у божества? Она, укрепившись духом, взобралась наверх, чтобы всем было видно. «Жители Гинуры!» — надрывая горло, заговорила она. «Я Нойзикен Падумаи, дочь девы-служительницы и покойного императора Йораду». Жуткий виск над головой посеял в толпе панику, но змей пролетел, не заметив людей. «Довольно вам сражаться с врагом? Слишком много уже погибло». «Нам идти некуда», — возразила молодая женщина, сидевшая над умирающим мужчиной. «Эта красная болезнь свирепствует во всех городах. Речной хозяин оставил сейки в огне». «Есть для вас убежище», — Думаи голосом перекрыла согласный ропот толпы. «Пробивайтесь к лесу Маюпара. Боги защитят вас в пути, а под сенью деревьев вас встретит госпожа Митера. Если сумеете взять с собой припасы, берите, но жизнью ради имущества не рискуйте. Помогайте слабым и раненым. Королева Думаи!» Кто-то из солдат взметнул вверх свой клинок. «Хранительница Сейки!» Впервые она услышала эти слова в пыльной провинции восточней Басая, когда Фуртия заливала дождем пожары, а селяне танцевали под струями. Теперь ее имя загремело по всему берегу. Его подхватили тысячи голосов. Фуртия удовлетворенно зарокотала. А Думаи привиделся призрачный Канифа, улыбнувшийся ей из толпы. «Лучшей королевы Сейки и желать не приходится». Лес Маюпара почти целиком покрывал северную оконечность острова. Его восточные пределы сторожила гора Тего, а западный край разбивался о хребет медвежьей челюсти. Пролетая с Фуртией над морем древних деревьев, Думаи жалела, что так долго тратила время при дворе, когда могла повидать Сейки. Не так давно вокруг леса подолом стелились поля бледно-золотистой пуховой травы. От них остался лишь пепел. Как много и как быстро взял огонь. Падал грязный, перемешанный с золой снег. Змеи и их отродья месяц за месяцем не миловали никого. А на побережье бушевала красная болезнь, расходившаяся от оскверненных истоков реки близ горы Изарепви. Солнце не прояснялось. Урожай погиб. Зима выдалась долгой и суровой. Слишком много бед на один остров. Думаи отбивала атаку, как могла. Близость синего камня придавала силы богам, и те призывали дожди и грозы. Но Думаи не могла поспеть сразу всюду. Несколько драконов уже погибли, другие вновь затаились. Сейки умирал. К весне ее сестре нечем будет править. Лес Маюпара пока избежал разорения. Раньше Думаи показалась бы нелепой мысль укрывать выживших под деревьями. Пламя только лизнет. Но змеи почему-то избегали поджигать живые леса. Зато они уничтожали каждое людское поселение, имевшее несчастье привлечь их взгляд. Исунка и Подора, большие процветающие города, сгинули в считанные дни. Змеи теперь распространились по всему острову, сжигая города и селения, так что запертым в кольцо морей островитянам некуда было бежать. Некоторые защищались с оружием в руках, но шкуры чудовищ были крепки. От регента, речного хозяина, Думаи не видела попыток помочь. Вся надежда была на комету. Может быть, под защитой густых лесов люди ее дождутся? Фуртия проплывала над рощей листопадных деревьев. Любовно обвив Думаи хвостом, она опустила всадницу на земь и уплыла обратно к Гинуре. «Я буду стеречь детей земли. Спасибо, Великая!» Думаи пошла через рощу на север. Несколько белых листьев уже опали, уступив место крошечным розовым побегам. Еще несколько недель до ухода зимы, и наступит весна. Она, волоча ноги, пробиралась в глубину леса по протоптанной охотниками и грибниками тропке. Дорогу к ее двору обозначили чуть различимыми метками. Густо разросшиеся пихты, каштаны и медвежьи сосны скрывали под собой иную жизнь. Толстый ковер зеленого мха глушил любые звуки, кроме прорывавшегося изредка зова печальника. Думаи его не слышала. В ее ушах кипел грохот сражений, голова лопалась от множества голосов. Сапоги были как железные, из носу текло, все тело било дрожь. Мать ждала ее под старым буком. Она изменилась за месяцы, прожитые в лесу, но одевалась по-прежнему в многослойную, удобную и теплую серую одежду, и волосы, чтобы не падали на глаза, скрепляла матерчатой повязкой. «Думаи!» Она резко выдохнула. «Ты ранена?» «Нет». «Что гинурцы?» «Подходят к северо-восточному лагерю. Дорогу им покажет госпожа Митара». Думаи сипло дышала, обожженной дымом глоткой. Унора завернула ее в плащ и сунула в руки теплую фляжку. «Мама, столько больных! Столько мертвых!» Унора коснулась ее щеки, стерла пятно золы. «Знаю», — сказала она. «Знаю, мой воздушный змей». Думаи вместе с ней вошла в лагерь, заменивший ей королевский двор. Он раскинулся перед устьем пещеры, где прежде укрывалась тукупа серебряная. Целитель проверил, нет ли на их руках красноты. Кое-кто из сейкинцев решился остаться дома, зачернив окна, чтобы скрыть цвет очагов, а другие бежали в подземные копи или строили новые убежища. Думаи выбрала для своих подопечных другое спасение. Направила их в те места, где долго спали боги. Обычно там находились укрытия, источник чистой воды и молитвенный колокол для связи с другими лагерями. Вечно скрываться в глуши невозможно. Змеи пока не трогали леса, но беглецов могли учуять созданные ими земные твари. Или людей выгонит на поиски пропитания голод, или красная болезнь пробьет оборону и заставит покинуть тайник. Сгорело столько амбаров, погибло или превратилось в чудовищ столько скота. К лету все обратится в пепел, если только фонарь Квирики не усмирит хаоса. Драконы, как видно, ждали его в скором времени. Думаи надеялась, что они не ошиблись. По всему лагерю дымились костерки под котлами. Унора мимо палаток провела Думаи ко входу в глубокую известняковую пещеру. На ее потолке сочащаяся вода нарастила длинные зубы. Там, где дремала прежде тукупа, укрылись сотни людей. Масляные лампады освещали изнуренные лица. Думаи задержалась справиться от трех бессемейных, спасенных ею на соляном тракте. В отведенные для больных и раненых пещерки ее, прихлебывая из фляги, ждал разбойник по имени Ритюка. Один из трех его братьев дремал на циновке, залечивая ожог. «Королева Думаи!» — кивнул Ритюка. «Мы добыли проса и ячменя. И немного вина согреться и развеселить душу». Думаи кивнула в ответ. До знакомства с этим хрупким, как тростник, человечком она не представляла, как мало власти имел дворец над провинциями. Ритюка еще до змеев жил разбоем, грабил склады и богатые усадьбы. Он, как и Унора, вырос в провинции Афа. «Рада слышать», — сказала Думаи. «Откуда?» «Пуринаду». «Поместье клана Купоза». Унора, говоря с земляком, вспоминала сельский выговор. Она перебирала запас лекарственных трав, намази и отвары. «Будь осторожен, Ритюка. Ты делаешь важное дело. Но смотри, не наведи их на этот лес». «У них и без нас хватает забот», — ухмыльнулся он. Наконец-то они стали как все. Бойся недооценить регента. В дворце под защитой богов ему ничто не грозит, а в общей сумятице нет ничего проще, чем незаметно избавиться от Думаи. Он не упустит случая. Мы не допустим, чтобы с нашей королевой случилось дурное. Вас никто не заметил? Спросила Думаи, смягчив перчаткой глухой кашель. Нет. На поместье, очевидно, уже нападали. Речной хозяин все свои войска созвал в Антуму. Ритюка шевельнул бровью. И еще одно, королева Думаи. То осадное орудие, что подарили вам лакустринцы. Этот лежачий арбалет. Мы нашли его у поместья. Речной хозяин сказал, что его уничтожили. Верно, он разобранный. На мой глаз починить можно, хотя я не плотник. Припрятал для себя, высоким от злости голосом проскрипела Унора. Отказался от могучей защиты, лишь бы меня ослабить, тихо сказала Думаи. Сколько жизней спасло бы это оружие? Вот тебе его неразбавленное честолюбие. Думаи постаралась смирить бурю в душе. Сохранять спокойствие, мыслить ясно. С каждым днем это давалось все труднее. «Мы еще можем использовать его себе на пользу», — сказала она. «Ритюка, сообщи госпоже Митари и господину Тайорину. Уверена, в их лагерях найдется немало кузнецов и плотников. Если те сумеют собрать арбалет, можно будет настроить таких же и защищать уцелевшие селения. Дерево у нас в достатке». «Передам немедля, ваше величество», — кивнул Ритюка. «Я с тобой. У нас кончается мох». Унора собрала мешочки для трав и вышла следом за разбойником. «Ты, Думаи, отдохни. Я вернусь засветло». В темной, как пещера, палатке Думаи сняла с шеи камень. Она изучала его не первый месяц, но так и не научилась обращать его силу к себе. Зато это умела Фуртия. Большего и не требовалось. Усталость манила ее лечь и уснуть. Она сняла доспех, отлепила от тела волглую нижнюю одежду и стала осматривать избитое тело. Каждый полет, каждое сражение оставляли свой след. На бедре пузырился ожог. На лице пестрели мелкие ссадины от летящего щебня. А еще этот выворачивающий нутро кашель. Она заматывала лицо мокрой тряпкой, но дым пробивался и под нее. Зеркала не было, но она и так знала, что похоже на привидение, на расплывающийся рисунок полусухой кистью. И волосы седые от пепла, словно с тех пор, как покинула двор, она состарилась на целый век. И все равно Думаи чувствовала себя живой, как никогда в Антуме. Снег не переставал. Она вымылась в ледяном ручейке и вернулась в палатку греться и расчесывать спутанные волосы. После каждого боя приходилось с ними мучиться. В сумерки она вышла посидеть со своим народом. Какой-то мужчина щедро зачерпнул ей просяной каши, запеченной с зеленью и грибами, и поблагодарил за храбрость. Другой подсунул свою миску, уверяя, что ей силы нужнее. Пустили по кругу добытое разбойниками вино. Однорукая женщина жарила над огнем каштаны. Думаи, прожевывая вкусные побеги, вслушивалась в тихий разговор. Друзья и незнакомцы наравне делились воспоминаниями и потерями. Она слушала треск огня, немилосердный кашель, который принесли с собой едва ли не все выжившие, поскрипывание деревьев. Зима выдалась жестокой, но ей впервые за много дней было спокойно под теплым плащом среди живых людей. Рядом смотрела в костер закутанная в шкуру девочка лет 12. Думаи подсела к ней. «Ию, ты поела?» Девочка покачала головой. «Холодно. Нужно есть. Еда согреет и даст силы». «Сильной была сестра». Она взглянула пустыми глазами. «Я нет». «Ее теперь бережет великий Квирики. Ее никто не обидит». Думаи кивком попросила у мужчины еще одну миску. Я тоже тоскую по сестре». «Почему ваша сестра не с нами?» — подняла на нее глаза Ию. «Это слишком долгая история», — натужно улыбнулась Думаи. «Лучше я поведаю тебе другую», — обратилась к девочке пожилая женщина. «Она принесет нам надежду в холодной ночи». Люди, примолкнув, стали слушать. Ию прислонилась к Думаи, и та прижала ее к себе. «Раз с нами сейчас королева Думаи, я вам расскажу о другой великой королеве. О королеве, которая хотела подарить своему народу зеленый мир, которая всех любила одинаково, будь они рождены в пыльной провинции или в гавани». Женщина помолчала, дожидаясь полной тишины. «Я расскажу вам о шелковичной королеве». Кое-кто обратил на Думаи загадочные взгляды. Так смотрят, собираясь поделиться секретом. В стародавние времена жила в Ампике, что на самом кончике нашего острова, девочка. Селение ее было древним, как камни сейки. «Она жила подобно нам, в вечном страхе перед голодом и жаждой», — говорила рассказчица. Дети придвинулись к ней поближе. Имени ее эта история не называет. Так часто бывает со старинными историями. «Думаи!» Ее тронули за плечо. Бросив последний взгляд на женщину, Думаи отвела Ию к опекавшей ее молодой паре, а сама вернулась за матерью в палатку. «По-моему, я где-то слышала эту историю», — сказала она. «Она любима в пыльных провинциях. Про бедную сироту, ставшую королевой отверженных», — Унора засветила лампу. «Госпожа Митера в безопасности. Ритюка отведет ее посмотреть арбалет. Но им понадобится много дерева. Поможешь мне утром с заготовкой?» «Я не смогу задержаться». «Сможешь». Унора встала перед ней на колени, взглянула твердо. «Послушай меня. Ты много дней провела в дыму и копоти и сделала все, что сейчас возможно. У меня камень. С ним ты не можешь постоянно сопровождать богов. Они понимают, что ты из плоти и кости». «Я их пробудила. Те, кто погиб, погибли из-за меня», — у нее сорвался голос. «Камень дает им силу. Прекрати!» Уна разжала ее виски. «Я понимаю, что удержать тебя не смогу, но без отдыха и лечения у тебя не будет сил летать с Фуртией. Ты начнешь допускать ошибки. Никогда не забывай, чему научили тебя горы. Помни и уважай пределы своих сил». Думаи знала, что мать права. Ноги у нее подкашивались, глаза жгло, горло соднило. «Я останусь», — сказала она, — «пока не окрепну». «Здесь тоже много дел». Унора села с ней рядом. «Кометы недолго ждать. Мы должны верить богам. Ты не думала, что будешь делать, когда это кончится?» «Нет, ясно одно. Речному хозяину не место в регентах», — пробормотала Думаи. «Но как звать людей в бой еще из-за себя, когда уже пролилось столько крови?» «Люди могут и пойти ради нас всех, чтобы возвести на трон более доброго вождя. И мне кажется, боги тебе против него помогут». Мать погладила ее по голове. «Еще будет время решить, Думаи. А пока отдыхай и лечись. Встретим новый день, когда он наступит». Думаи кивнула. От усталости глаза закрывались сами собой. Едва мать вышла, она забралась в постель и уснула слишком крепко, чтобы услышать во сне голос. В темноте ее разбудило легкое прикосновение. «Думаи», — тихим чужим голосом сказала Унора, — «у нас прибавилось выживших». Думаи протерла глаза. «Из Гинуры?» «Сама увидишь». Они прошли мимо палаток, мимо одинокого костра к тому же старому буку. У крайней метки издыхала загнанная лошадь. Один из охотников держал на руках всадницу. Молодую женщину, грязную, в простой и явно не менявшейся неделями одежде. Короткие волосы все в пепле. Ее веки затрепетали, и Думаи, онемев, взглянула ей в глаза. «Думаи!» — прошептала Никия. «Я тебя нашла!»